Глава 15. «Кто там у тебя?» — спросила я, присаживаясь перед котом. «Сами мы не местные, заблудились по ошибке, в ваш дом зашли не еле 3 дня, пути, Ирод!» Глухо пропищали из-под лапы Баста. «Таракан? Хотя откуда им взяться, если у вампирши и продуктов нет?» «Сбежит, если отпущу», — авторитетно заявил кот. «У него ног 8 штук, если не больше». «Ха, понятно, кого поймал Баст. К счастью, пауков я тоже не боялась, поэтому решительно начала переговоры. «Уважаемый, мы вас отпустим, если ответите на пару вопросов», — сказала, еще немного пригнувшись к полу. «Задавайте, мне нечего скрывать, я из честных членистоногих». «Скажите, вы знали хозяйку этой квартиры?» «Отвратительная женщина! В дом к себе не пускала! Приходилось за окном ютиться, а у меня жена, дети, они тепло любят! Вот только недавно перебрались внутрь, когда на сумку собрала и сбежала!» «А у этой неприятной женщины были гости? Вы их не видели случайно?» «А вот дружок у нее был замечательный, как напустит своей темной магией, так и слетается на нее всякая вкусная мошкара, особенно мрачные 8-крылки до такой силы охочи. Мы с женой только и успевали паутину плести. Благодаря дружку вампирши только и терпели все лишения». «А что за темная магия? К какой расе принадлежал друг хозяйки квартиры?» — уточнила, затаив дыхание. Кажется, удалось еще немного приблизиться к разгадке тайной личности милорда. «Не видели мы его ни разу? Он же тьмой укутывался всегда!» Я расстроенно выпрямилась. «Отпусти его, Баст, он рассказал все, что знает», — велела коту и, проследив, как из-под поднятой лапы убегает довольно упитанный паук, повернулась к Хордону. Командир все время тихонько стоял, привалившись плечом к стене, и в допрос свидетеля не вмешивался. «Гость вампирши укутывался темной магией, на которую слеталась мушкара, особенно мрачные 8-крылки, но самого его никто не видел», — доложила немного виновата. Второй раз феерично добыть информацию не удалось, но лорд опять отреагировал не так, как я ожидала. Он вдруг оживился и стукнул кулаком по стене, будто бы его осенило. «Мрачные 8-крылки, говоришь?» «Летим домой, надо кое-что проверить в библиотеке. Кажется, я знаю, к какой расе принадлежит милорд». «А что там проверять? Наверняка демон. Я как-то раз сунулся к ним на приспу за одной знойной кошечкой. Так там этих мрачных 8-крылок целые тучи», — заявил Баст, с разбегу запрыгивая мне на руки. Я поспешила за Хордоном, который уже покинул квартиру и направлялся к лестнице. «Лорд Хордон, Баст говорит, что милорд — демон, потому что именно их род любят мрачные 8-крылки!» Перевела командиру слова кота, пока мы поднимались на крышу. Дракон на Баста покосился подозрительно и процедил. «Ха, и все-то он знает. Может, место главы бюро займет вместо меня?» «А что? Хорошая идея!» — оживился Бастет. «Можешь даже не переводить!» — бросил в ответ на счастливый мявк дракон. Я не смогла скрыть усмешку, но всерьез задумалась над вопросом, а можно ли хоть иногда выключать жемчужину толма магии? Надо будет это выяснить. Вдруг получится хотя бы изредка от Баста отдыхать. Но когда мы взлетели, я спросила не об этом, а о деле. А если все же допустить, что кот прав и милорд демон, что это может нам дать? «Ничего хорошего. Такого высокого уровня владения тьмой рядовые демоны не достигают, а значит, милорд — высший демон. Раньше я думал, что милорд — просто бандитская кличка, а теперь выходит, что, возможно, и настоящий титул. Вампиры, чернокнижники и прочие почитатели тьмы обращаются к высшим демонам именно милорд и миледи». Мы летели к южной окраине жемчужины, судя по всему, к элитному району под названием Перламутр. Я немного изучила карту города и теперь любовалась приближавшимися высокими воротами и защитным куполом, который переливался на закатном солнце всеми цветами радуги. Поэтому никак не могла сообразить, что же плохого в том, что милорд — высший демон. Разве перед законом не все равны? Его титул дает ему защиту? Мы не сможем милорда арестовать? Сможем. Но все становится сложнее. Во-первых, высший демон может желать и возрождения какого-нибудь опасного преступника, коих среди их племени достаточно, и пертурбации измерений. Им вечно хочется перемен. То есть ближе к разгадке мы не стали. Во-вторых, официально приз по нам его, если что, не выдаст. В-третьих, Виргу можно сразу в отпуск отправлять. У демонов считается неэтичным выступать против своих на стороне межмировых властей. Ну и в-четвертых, куча мелочей, начиная с того, что он силен, влиятелен и богат, заканчивая тем, что надеяться на то, что он струсит и передумает, теперь не приходится. Мы пересекли купол и влетели в сказочный микрорайон с аккуратными перламутровыми особняками, бассейнами, газонами и парками. Дух захватило от красоты. «Вот это мы удачно залетели!» — промурлыкал Бастет. «Я бы не смог через их защиту пройти!» «Ой-ой-ой, мне что-то стало тревожно!» Я предупреждающе заглянула коту в глаза, мысленно призывая не ввязываться в неприятности. «Прибыли!» — тем временем сообщил дракон, посадив машину на просторную крышу с целым автопарком. «Чувствуйте себя как дома, но Рыжего сразу предупрежу. Поступит хоть одна жалоба от прислуги или соседей, приму меры, которые ему не понравятся». Баст сначала пренебрежительно фыркнул, а потом выгнул спину дугой, распушил хвост и зарычал. Я сперва подумала, что на Хордона, а потом обратила внимание, куда он смотрит. На крышу выбежало жутенькое существо, напоминавшее мини-динозавра.